Алло? Да. Алло? Да. Но-но. А? Но-но. Не поняла. Ну-ну. Как жизнь молодая? Нормально. А чё такая злая сегодня была утром-то? А? Не знаю чего. Валь, привет, привет. Куда Русланчик-то ушел? А тебе что? Обиделся он на нас. Че молчишь-то? Че тебе должно говорить? Я говорю, обиделся Русланчик? Чего, Русланчик? Обиделся? Не спрашивала. Не спрашивала? Ясно. Валентина Петровна, а че он в Твиттере-то пишет? А? В Твиттере! В Твиттере. Чего в Твиттере? Пишет. Написал там он нам. Иди ты нахуй со своим Твиттером. Он написал, я люблю сосать пипиську. Мне развратные речи твои неинтересны. Он писал так. Он, видишь, какие истинные чувства. Он не развратник. Он, видишь, какие... Ошибаешься, блядь. Вот он весь в тебя, ты такая же была проститутка в детстве, и его воспитала. Да, вот ты, блядь, проститутка и есть, по себе судишь. Нет, мы порядочные. Я вот проституткой никогда не была, блядь. И кочегарка не работала, да? Мы порядочные. Да, проститутки в ЦК не работают. А кочегарка была главная. Проституток не держат, ебёна мать. Так ты сама рассказывала о своей жизни. Чего я тебе рассказывала? Что у тебя с образованием было все плохо? Чего плохо? С образованием. Кочегаром работаю. Ты сука ебаная в рот. Я с отличием института окончила полиграфический, блядь. Зима сказала, что провалила все. Никогда не проваливала, сука, с отличием кончила. Сама сказала. Вон на полке лежит документ. А ты по скайпу нам можешь показать? Чего, блядь? По скайпу показать можешь? По веб-камере. Кому нужно, покажу. А давай мы к тебе придем качать, ты нам покажешь. Нахуй ты сдался, чтобы я аферистов в квартиру пустил. Нет, мы хорошие люди. Да аферист ебаный. Хорошие. Да, хорошие. Давай я Таньку впущу. Что ты хороший аферист, я не сомневаюсь. Ну хочешь, моя жена придет. Чего? Давай моя жена придет. Нахуй она мне сдалась? Машке покажешь ей. Листочек спро... Нахуй она сдалась? Я ни перед кем отчитываться не собираюсь. Передашь ей копию паспорта, прописки. Чего? Передашь ей копию паспорта и этой прописки твоей. И в карты на квартирку сыграем. А у тебя пенсионный фонд есть, Вася? Ой, Валя. Ты, блядь, меня не дурачь, ёбаная тварь. Почему? Хули ты меня дурачишь, блядь? Нет, ну мне нужна ксерокопия. Иди ты нахуй со своими копиями. Так а чё? Отчёт. Да нахуй ты мне сдался, нам блядь? Я с тобой отчёт. Ничего иметь не собираюсь, ёбаная тварь. Нам отчёт нужен. Мы 7 лет работаем уже. Трудимся. Трудись, блядь. А ты нам ничего не даешь. А как хуй не отвалится? Мы вот тебе квартирку там охраняем, а ты нам что? Сторожами работаем на тебе. Бандюк не впускаем к тебе в подъезд. Охрана. Чего молчишь-то? Чего мне? Говори. Я говорю, мы уже 7 лет на тебя работаем охранниками. Бандитов не впускаем в подъезд. Караулишь меня? Да. Защищаем. Спасибо. Защищаем вас. Спасибо. К вам же бандиты бывают ходят опасные. Пытаются ваши двери поломать. Угу. Вот, мы с ними наблюдаем. Потом берем внизу их, хватаем, отбираем у них все. Флешки там, это деньги. Фотоаппараты там. Ой, молодцы. Отмычки. Молодцы. От дверей. Отмычки вот забрали у последних. Последний раз поймали одного бандита, когда он вам двери пытался взломать. Ковырял стоял, двери ковырял. А вы как раз ушли в магазин. Угу. Да. А вы нас плохо судите. Мне на площадке такой сосед, что не поковыряешь. Он, блядь, сразу пришибет. Из какой квартиры? Всегда поддатый, Спидовый неважно. кто? Спидовый? Или простатов? Всегда поддатый, как хуякнет, он не любит, чтобы на площадке чего-то происходило. А из какой квартиры-то? Не скажу. Из 226-й, наверное, да? Или 215-й, милиционер. Во-во, милиционер, да. Ну, я угадал тогда. Что, чем занимаетесь? Валентина Петровна. Чего? Чем занимаетесь? Чай пью. Зеленый? Зеленый? Зеленый, красный, Зеленый, да. черный. Обыкновенный. Ой, Валь, новости хочешь? Какие? Танька двух детей родила от Игоря. Двое родила? Да, двойня. Одного они убили, а сейчас решили снова. Вот это. Одного уже убили? Ну давно уже убили, ты чё? И сейчас двойня у них. Девочка и мальчик. Ну и хорошо. А что хорош? Наследники. А что хорошего? Наследники. Так они наследников на твою квартиру оставят. На старости кусок хлеба подадут. Так ты же знаешь, что они их вырастут и на тебя натравят. Как бандитов воспитают. Сами были бандитами всю жизнь и на тебя, своих будущих. А может, хорошими вырастут. Ой, да ладно. Брось. Дети в родителей. Пусть сами себя будут. А их Игорь воспитает. Будет терроризировать. Так и будущими будут наследниками. Сама знаешь чего. Че молчишь? Паль. Мне чужая жизнь мало интересует. Почему чужая-то? Потому что чужая. Календарь-то повесила? Чего? Календарь-то повесила? За 2013 год. Что я больная, чтобы какие-то календари вывешивать? Вы тебе бандюги дарили. Ну, бандиты чего они только не дадут, блядь. А На то они и бандиты. полушубок с динамитом. Чего? Ой, тебе же Валя шубу дарили с динамитом. Ты Шубу. ее еще выкинула с лестницы. Вот нахуй ее себе оденешь. А мы уже одели. Не висит. Не висит. Ладно. Отваливается. Пусть ваш хуй согревает. Отваливается. У нас для этого носки. Валя, тебе Дота нужна гифка? В Доту пойдешь играть? Чего? В Доту пойдешь? В Доту, Куда? в Доту. Дота. Куда? В Доту. Доту. В рейд там. Не поняла, блядь. В рейд. Какой рейд? Ну, на боссов там, на рейд там. Атака там. Ты что-то, блядь, все больше иностранных слов употребляешь, англичанин хуя. А где образование-то высшее? В унитазе? Французы мы. Английский должна знать. Угу. Не учила? Нет, английский я другой учила. Французский учила. Хохлядский? Нет, немецкий. Немецкий? Да, хай Гитлер. Гитлер же гомосек был, да? Давай. Гитлер, говорю, же гомосеком был. Попу любит. Валь. Чего тебе? Валь, хочешь фотосессию провести? В квартире твоей, в твоей квартире. Фотосессию. Хочешь на обложку журнала «Самая сексуальная старуха»? Наречешь ты? На Боску журналом попадешь. Сейчас идут кастинг на старушку. А также роль в порносериале. Вам делать нехуй, вы приеблись к старухе. Мы рекламируем. У нас выходные. Валя, если бы честно кусок хлеба зарабатывали, вам бы некогда было хуячить людей. А мы не хуячим. Мы шашлычок под коньячок пьем. Ой, иди. Валя, вот мы решили тут костер в доме зажечь там. Спички есть? Чего? Спички есть? Спички, спички. Есть. Хотим костер в квартире устроить. У тебя в квартире? Да. Шашлыки. Пойдешь с нами? Никуда я ни с кем не хожу. А, нет, ты у себя устроишь шашлыки в квартире, да? Ой, лечи ты свою голову, ёбаная. Валентина Петровна, слушайте, у нас тут детки рождаются на будущее, а может дарственную все-таки дадите нам? Чего? У нас, говорю, детки рождаются, а может дарственную-то уж подпишите? Мы на вас 7 лет трудимся, как бандиты. Угу. Чё? Рожай, блядь, а на меня не располагай, ёбаная. Хуй тебе, а не дарственная. Хуй тебе, вместо дарственной, полизывай, ебёна мать. Квартиру.